Глава 14. Включая меня, в пещере находилось 108 студиозов, Натали Нолкоп и еще один боевой маг. Последнего я заметил совершенно случайно. Его невидимость давала на удивление хорошую маскировку. В моих руках само собой вспыхнула заготовка теневого копья. Но я практически сразу же ее развеял. Очень уж аура мага походила на ауру Диола. В любое другое время я не стал бы рисковать и сообщил бы о присутствии незнакомого мага преподавателю, но после погружения в медитацию я чувствовал, что у меня получится все задуманное. Коснувшись его сознания, я незаметно заглянул в его эмоции и намерения, после чего тут же отпрянул назад. Судя по тому, что я увидел, это был один из охранителей, боевое крыло магов, охраняющий то ли академию, то ли студиозов. На мой взгляд, напасть на Академию решился бы лишь самоубийца, а значит, охранители следили за тем, чтобы студиозы не поубивали друг друга. Вроде бы бредовая догадка, но если вспомнить, сколько кланов точат друг на друга зубы, присутствие охранителей мгновенно становится оправданным. Сделав себе мысленную заметку расспросить Самди об охранителях, я потянулся своим вниманием к проблемным студиозам. Всего таких оказалось 9 человек. По 2 на каждом из стихийных факультетов и 1 радужник. А вот среди серых, светлых и темных я не увидел никого подозрительного. Воспользовавшись тем, что все студиозы были с головой погружены в медитацию на суть вулкана, я присмотрелся к этим ребятам повнимательней. На первый взгляд эти студиозы ничем не выделялись из общей массы магиков, но все мое естество кричало, что дело нечисто. И действительно, стоило мне сфокусировать внимание на ближайшем студиозе, как я увидел странную вещь. Студиоз был одновременно жив и мертв. Его тело функционировало, как полагается, но мозговая активность была какая-то заторможенная. Аура имела все признаки одаренного и отметки стихии, но в то же самое время она была какая-то тусклая, что ли? Даже не тусклая, а искусственная. Ну и последнее. Я не ощущал души в этих ребятах, но совершенно точно чувствовал присутствие жизни. И это было странно. Очень хотелось плюнуть на скрытность и залезть кому-нибудь из них в голову, а лучше всего сделать вскрытие. Но, во-первых, меня совершенно точно не так поймут, а во-вторых, я почувствовал на себе внимание Натали. Пришлось тут же сдать назад и сделать вид, что я пытаюсь разобраться в энергосплетениях чадящих вулканов. Натали, конечно же, мне не поверила, и я почувствовал, как ее внимание аккуратно пробует проникнуть сквозь мою ментальную защиту. Передо мной тут же возник непростой выбор — сделать вид, что я в ментальных техниках не в зуб ногой, или нежно встретить внимание Натали ментальным, пусть не тараном, но щелчком. Уж если я смог удержаться против влияния некроса и выбить сознание Зарыша из драколича, то и здесь справлюсь. Я уже почти было отвесил Натали ментальный щелчок, как внезапно в моем сознании возник образ имперского мага. Из его носа бежала струйка крови. Сам он выглядел так, будто по нему проехался трактор, но имперский маг упорно тянулся вперед. А когда я понял, что он пытается сделать, то чуть было не разбил себе лоб мысленным фейспалмом. Этот альтруист-бессребреник пытался ни много ни мало помочь остальным студиозам. Мне отлично было видно, как его шатает от усталости, но Алексей упрямо показывал, как правильно вдыхать, чтобы за один вдох насыщать резерв энергии. Это было чертовски благородно с его стороны, но я тут же накрыл своих ребят вуалью смерти и отрицательно покачал головой. Алексей молча кивнул, и я почувствовал прокатившуюся от него волну облегчения. «Вот дурачок!» Подумал я, мгновенно забывая, что хотел отвесить Натали ментальную оплеуху. Сейчас же надорвется. Впрочем, Алексей не выглядит как сопливый юнец, а значит, отдает себе отчет в своих действиях. Выбросив из головы Алексея, я сосредоточился было на Натали, но в следующий момент расплылся в довольной улыбке. Что ж, пробормотал я себе под нос. Вышло даже лучше, чем планировалось изначально. Грандмастер Нолкоп полностью переключилась на имперского мага, и мне не пришлось вступать с ней в противостояние. Да, Самди говорил, что именно Натали будет судить о нашей, а точнее моей, адекватности, но открываться преподавателю я не хотел. Слишком свежи были в памяти художества сначала Денебери, потом Самди, Зароша, Ануба и Тьмы. В глубине души мгновенно вспыхнула злость, но я, вместо того, чтобы загасить ее, наоборот потянул к себе. И не просто потянул, а мысленно представил, как кипящая внутри ярость тянется в виде колючей проволоки. Валы колючей проволоки, сотканные из тьмы дзоты, сияющие светом зеркальные лабиринты. До конца занятия я только и делал, что формировал один эшелон защиты за другим. Я настолько увлекся, что даже не услышал слов Натали об окончании урока, и меня отрезвило лишь системное уведомление. «Внимание! Вам предлагается принять задание «Постичь суть вулкана». Первый студиос вашего потока, постигший суть в медитативном состоянии, получит доступ к уникальному навыку «Боевая медитация». Принять? Да, нет». Несколько мгновений я непонимающе рассматривал задание, из-за которого вывалился из своей медитации, и с раздражением отклонил. «Во-первых, стихийная магия мне никак не откликается, а во-вторых, у меня имелся свой аналог боевой медитации. Ну и в-третьих, я знал, что если я и приду сюда еще раз, то буду вместо постижения сути вулкана строить свою ментальную оборону. Пока мы шли назад в аудиторию, а потом на следующий предмет, я все никак не мог поймать ускользающую от меня мысль. Нападение Ковальда на Алексея, странности на инициации, неприятный поступок Кромбера, странный мастер Диол, мимолетные дуновения скверны, неживые и немертвые студиозы. Я бы очень хотел ошибаться, но, похоже, в Академии творится какая-то ерунда. Молчу уже про сильное желание Совета и некоторых магов закрыть темный факультет и про поведение Самди. И вообще, вместо поисков Ваджры, я как дурак шатаюсь по урокам и расшатываю свои внутренние скрепы. Внутри меня кипит тьма, которая чуть было не вырвалась наружу, а я вместо того, чтобы найти Ваджру и обрести баланс, вынужден терпеть попытки учителей залезть мне в голову. «Хренушки вам!» — процедил я себе под нос, не обращая внимания на своих товарищей, от которых так и повеяло тревогой. Что Дима, что Свелин тут же попытались меня разговорить, но я пробурчал что-то невразумительное и с раздражением отмахнулся. Меня настолько поглотило несоответствие просьбы Самди продержаться этот день и заработать максимальное количество баллов и поведение преподавателей, что я даже не обратил внимания, как мы пришли на следующий урок. Единственное, что я заметил, мастерская больше походила на небольшой бастион, чем на мастерскую. Мастер Барк хорошо вел урок, а его чертова артефактная указка постоянно сбивала собственных мыслей и заставляла фокусироваться на теме урока. Маг был хорош, он достаточно толково рассказывал про артефакты и даже привел несколько удачных примеров, но я раз за разом возвращался мыслями к Натали. Касания грандмастера были настолько невесомы, что я даже не заметил бы, реши она меня просканировать. Мне, по сути, повезло, что ее отвлек Алексей. Но что будет в следующий раз? Надо будет обязательно прямо кровь из носу обсудить этот вопрос с Самди. «Александр!» — шикнул Дима тычком локти, возвращая меня в «здесь и сейчас». «Все нормально?» «Нормально». Кивнул я, машинально замечая, что имперский маг вновь блистает и на этом уроке. У меня даже промелькнула мысль, что Алексей чертовски похож на учителя, который не потерял интереса к знаниям и сейчас вовсю реализовывает свои детские комплексы отличника. Впрочем, я, как никто другой, знал, что у меня у самого есть куча комплексов, поэтому старался никого не осуждать. Но все равно, выглядело все это со стороны смешно. «Ты что-то какой-то хмурый», — нахмурился Дима. «Вообще в уроке не участвуешь. Забыл про баллы?» «Разберемся», — отозвался я, машинально выполняя задание преподавателя. «Сейчас, когда я засек необычных студиозов, мне будет с чем идти к ректору, но для начала нужно посоветоваться с Самди». «А ты не хочешь», — зашептал с другого бока Свелин, «сделать артефакт наподобие вашего с Даном живчика?» «Хм, вопрос моего бывшего помощника заставил меня задуматься, но в следующий момент я покачал головой. Нет, Свелин». «Но почему?» — не понял воин. «Как бы тебе объяснить?» — я нахмурился. «Масштаб не тот. Это все игрушки, понимаешь? Тут или кайфовать от процесса нужно, или нацеливаться на долгосрочный результат. Мне нравится заниматься зельями, но артефакты не мое». «Но это же очень круто», — горячо возразил Свелин. «Можно зачаровать каждый элемент одежды, создать классный посох». «Можно», — не стал спорить я, — «но мне это не интересно. А наша жизнь слишком кратка, чтобы заниматься тем, что тебе не по душе». «Хорошо сказано», — хмыкнул Дима, прислушивающийся к нашему разговору. Мила и Рая, судя по эмоциям, с интересом следили за нашей беседой, но помалкивали. «Без артефактов нам не выстоять», — Свелин упрямо покачал головой. «Есть такое слово «надо». Не спорю, я и не подумал возражать. Но если ты так ставишь вопрос, то я лучше сварю 1000 классных зелий исцеления, чем сделаю один корявый артефакт». Свелин что-то невразумительно промычал и отвернулся. В его эмоциях отчетливо читались обида и разочарование. «Свелин», — я ткнул воина в бок. «Ты не думай, я тебя не отговариваю, я за себя говорю. Если тебе отзывается артефакторика, то занимайся, конечно. Скрафтишь себе суперпосох на урон врагам и на исцеление друзей». «Что сделаю?» — не понял Свелин. «Скрафтишь, создашь, сделаешь», — шепнул Дима. «И это, Свелин, если у тебя круто получится, я тебе пару десятков заказов подгоню». Мой бывший помощник тут же заулыбался, а я невольно хмыкнул. Свелин хоть и выглядит весь из себя брутальным ветераном, но по факту еще 20-летний пацан, которому повезло выжить на войне. Человек, только понимаешь, заинтересовался чем-то, кроме лекарского дела, как мы ему тут же крылья чуть не подрезали. И без разницы, что, отвечая Свелину, я вел разговор про себя, а не про него. Он, услышав игрушечки, тут же принял все на свой счет. «Господи, как же все-таки хорошо, что я пошел на хирурга, а не на психиатра. Как представлю, сколько себе люди чуть ли не ежеминутно надумывают, аж страх берет». «Я попробую», — выдохнул Свелин, который после слов Димы приободрился. «Не попробуешь, а сделаешь самый крутой артефакт», — уверенно произнес я. «Вон как огненная книга Диминого друга или каменная цепь Алексея». «Его Марк зовут», — тут же подсказал Дима. «И книга реально крута». «Еще бы, из того, что я видел, что книга, что цепь, они будто бы дрожали от внутренней силы, причем скрытой силы. Таких артефактов я еще не видел, но точно чувствовал, что они, ой, какие непростые. Чем-то они были похожи на пузырек, притороченный к поясу Лида де Аквуса, декана водников, но моих познаний не хватало, чтобы вычислить их класс и уровень. Я просто чувствовал, что они какие-то не такие». «Такие пока не смогу», — Свелин покачал головой. «Это же божественные артефакты». «А ты как узнал?» — удивился я. «Я не знаю», — растерялся Свелин. «Опа! Александр, мне сеть задания дала». «Ну что?» — Дима криво улыбнулся. «Свелина можно поздравить? Что-то связанное с артефактами и артефакторикой?» «Да», — на лице Свелина появилась глупая улыбка. «Подойти после отбоя к мастеру Барку. А еще дали начинающего артефактора». «Ну все, Свелин». Я понизил голос, заметив недовольный взгляд повернувшегося к нам Алексея. «С тебя посох». Оставшуюся часть урока мы провели в тишине. Свелин внимательно слушал каждое слово мастера Барка, девчонки старательно вели конспект, а Дима старался заработать баллы. Я же планировал вечерний разговор и одновременно размышлял о возможностях сети. Поначалу мне казалось, что сеть выделяет только самых одаренных и уникальных, и я с гордостью считал себя одним из них, но сейчас поменял свое мнение. Сеть выстраивала каждому индивидуальную траекторию. У нас были такие попытки в универе и, как я слышал, в школе, но процесс шел со скрипом. Насколько я помню, Дума трижды выдвигала законопроект о подключении ИИ к сетевому городу и школьным программам, но коммунисты каждый раз заворачивали проект. То ли боялись, что ИИ получит слишком большую власть, то ли думали, что учителя останутся без работы, то ли просто боялись захлестнувшего наше общество прогресса. Из каждого утюга слышалось «шестой технологический уклад», но мы как ездили на скорой на старых газельках, которые стабильно ломались раз в неделю, так и ездим. Усмехнувшись своим мыслям, я покосился на Свелина. На лице воина играла мечтательная улыбка, он быстро что-то писал и с обожанием следил за каждым жестом мастера Барка. И как только люди не понимают самого главного, неважно, какой технологический уклад на дворе, Главное — найти любимое дело. «Дим, а тебе что нравится?» — не удержавшись, поинтересовался я. Мастер Барк уже заканчивал урок, и вся наша немаленькая аудитория принялась собираться на практические занятия. «Защищать, наверное», — немного подумав, ответил парень. Причем что у него на лице, что в ауре, не было ни следа легкомысленности. «Побеждать люблю, чтобы по совести все было». «Ты какой-то рано повзрослевший, Дим», — не удержался я. «Да и аура у тебя такая, насыщенная». «Приют, потом война», — Дима пожал плечами. «Мы с пацанами все такие». Он кивнул на своих товарищей, которые, не обращая внимания на собирающихся студиозов, внимательно слушали артефактора. «Учеба тяжело идет, да?» — не удержался я. В моем мироощущении Дима и его друзья больше походили на хулиганов, чем на прилежных учеников. «Есть такое», — усмехнулся Дима. «Но оно того стоит. К тому же сейчас будет самое интересное». «Практические занятия?» — не удержавшись, улыбнулся я. «Они самые», — Дима машинально повел плечами. «Говорят, у нас будут спарринги». «Спарринги? Хм. Из всех учеников, пожалуй, только Алексей сможет составить мне достойную конкуренцию, ну и, возможно, Марк. Да и то только из-за своей книги». В груди неожиданно для меня зародилось ожидание боя, и я почувствовал, как на лице появляется полное предвкушение улыбка. «Бой с имперским магом. Это будет интересно».